Глава 34. Антон. Дорога до Будунов занимает почти час, с учетом того, что добираться приходится практически по бездорожью и ночью. Конечно, логичнее было бы снова остаться ночевать на стройке, но вот дернула домой. Тянет к Василию. Такой бред, но факт. Кто бы мог подумать, что взбаломошная дочурка Антонова, при мысли о которой раньше неизменно появлялась изжога, вдруг вырастет в то, на что теперь неизменно встает. Вроде как не в моем вкусе, к тому же вертляво и болтливо не в меру, но нравится. Веснушки, смешливый рот, живые глаза и даже, блядь, неуемная фантазия. Мысли о вкусе рта и запахе кожи пытаюсь блокировать, иначе рулить до дома будет младший Антошка. В итоге до дома добираюсь около полуночи. Даже пес не поднимается, чтобы встретить меня. Лениво махнув хвостом и зевнув, закрывает глаза. Дескать, я рад, но не настолько, чтобы напрягаться. Загоняю пикап во двор, втайне надеясь разбудить Ваську, если она уже спит. Однако, когда я гашу фары и выхожу из машины, слышу скрип двери пристройки и замечаю в темноте мелькнувшую за занавеской тонкую фигурку. Предвкушение прокатывается по телу горячим катком и сильно поднимает настроение. В паху становится тесно. Стянув олимпийку, забрасываю ее прямо в кузов и направляюсь к Василию. 2 дня ее не видел. «Привет!» — выдыхает она, шагая прямиком в мои руки. «Здорово!» Обнимаю ее, поталкивая назад в пристройку. Ахнув, она хватается за мою шею и едва не спотыкается. «Где ты был?» «Начнешь с допросов?» Я представляю, как пахнет от меня после трудового дня, но Василий брезгливости не выказывает. Видя кончиком носа по моей колючей щеке, глубоко затягивается воздухом. «Мне было скучно без тебя», — шепчет, коснувшись губами уголка моего рта. «Зря она так. С огнем играет. Серьезно? Почему мне не верится?» «Это правда!» — с улыбкой восклицает тихо. «Я тосковала и считала минуты до твоего возвращения, Антош!» «Сейчас проверим!» Развернув нас обоих, падаю на кровать, утягивая Ваську за собой. Сетка провисает едва ли не до пола. Антонова хохочет. Антошка реагирует обильным слюноотделением. «Целую, если соскучилась!» Вижу в кромешной тьме только блеск ее глаз, белые зубки и... «Что на этот раз?» Обхватив тонкое запястье, поднимаю ладонь на уровень наших лиц. Замотанный в бинт средний палец размером с кукурузный початок. «Ай!» — бросает, пытаясь вырвать руку. «Ерунда! Кролик палец погрыз!» «Чего?» «Да ничего особенного!» — цокает языком. «Я, как обычно, чистила крольчатник». «Как обычно?» — не скрываю удивления. «Ну да, чистила крольчатник, хотела погладить милого белого крольчонка, а его злая мамаша покусала меня». «Кролики очень больно кусаются, Вася». «Я уже поняла», — вздыхает тяжело. «Надеюсь, на пальце не останется шрамов, иначе придется делать пластику». «Сделаем». Киваю, вспомнив, что все, что он рассказывает, нужно сразу делить как минимум на 2. Отпускаю ее запястье и осторожно обнимаю за талию. Двигаю к себе, чувствую тепло кожи ее бедер даже через ткань джинсов. Васька тоже все чувствует. Испуганно замирает и затаивает дыхание. «Целовать собираешься или нет?» Пытаюсь разрядить обстановку. «Собираюсь, только...» «Что?» «Где ты был 2 дня, Антон?» «Делами занимался». Отвечаю, решив, что в подробности этих дел посвящу ее чуть позже. «Какими делами?» Продолжает вредничать. Адаптировавшись в темноте, я пялюсь на ее рот. Заткнуть его языком проще простого, но хочу, чтобы сама целовала. «Тебя что-то конкретно интересует?» «Да!» — перестает юлить и спрашивает в лоб. «С кем ты был? Со своей девушкой?» «С кем?» «Антон!» — толкает ладошками в плечи, ненароком вжимаясь промежностью в мой пах. Разряд тока на некоторое время вышибает пробки. «Повернулся я на ней, что ли? С какой девушкой?» «С твоей, Антон! Ты с ней был!» «Да с чего?» — смеюсь я. «Кто тебе такое сказал?» «Ты!» подпрыгивает на моих коленях, не подозревая, чего мне стоит оставаться в ясном уме и твердой памяти. «Ты сам сказал, что у тебя есть девушка в соседнем селе!» «Я, блять, припоминаю что-то такое!» Ляпнул в ответ на армию ее поклонников во главе с Рафаэлкой на белом Мерседесе. «Ты!» «Нет у меня никакой девушки, Вась. Давно уже. Почти год как расстались». «Правда?» спрашивает, пытаясь что-то разглядеть в моих глазах. «Чистая», подтверждаю серьезным кивком. «Вы расстались? Правда, правда?» «Правда, правда». «Почему? Ты ее разлюбил?» «Что за вопросы, мать вашу? Разлюбил? Слов полюбил, разлюбил, и всех однокоренных с ними в моем лексиконе никогда не было. Разонравилась», отвечаю уклончиво. «Почему?» «Хорош, Василий!» Впечатываюсь пальцами в ее поясницу. «Давай целоваться!» «Я поцелую, если ответишь на вопрос!» «Она высокомерная, надменная?» Начинает накидывать. «Белоручка и брюзга?» «И откуда только знает!» «Примерно так, да, угадала!» «Целуй!» «Ты привозил ее сюда?» «Да, Вася, было однажды!» Нетерпеливо прикусываю ее маленький подбородок. Она приехала и охренела от местной аутентичности. «О, боже!» — восклицает Антонова. «Ей здесь не понравилось?» «Не-а», — мотаю головой. «Не понравилось». «Она тебе не пара, Антош!» «Ага». «Я совсем другая, да?» — бормочет тихо, наконец расслабляясь. «Да-да, целуй». «Я очень-очень хорошая!» «Лучше не сыщешь», — подтверждаю, потянувшись к ее губам. «Целуй», — говорю. Целует. Потеревшись об меня губами, прихватывает мою нижнюю, засасывает в рот, прикусив зубами. Я едва не вою. В штанах и голове дымится от того, как хочется ее. Отец закопает, Антонов кастрирует, но сейчас мне похрен на это. «С языком, Вась», — шепчу в губы. Стонет она, подчиняясь. Лижемся, как сумасшедшие. Я, пользуясь моментом, залезаю руками под маечку. Жадно тиская и лапая, добираюсь таки до упругих грудок. Щипаю соски, мну плоть, пока Василий не начинает извиваться в моих руках. Да, да, черт возьми. Горячая девчонка. Чувственная, отзывчивая. Думал, уж таких теперь не делают. «Антон! Антон, подожди!» «Зачем ждать?» «Я не могу так! На нас кот смотрит!» Проговаривает, не отрывая своих губ от моего рта. «И мне кажется, он в шоке!» «Где?» «Вот же!» Показывает глазами влево. И действительно, лежа на подушке, кошак взирает на нас полным отвращения взглядом. «А ну, брысь!» «Не ругай его, Антош! Что, если мы нанесли ему психологическую травму?» «Переживет». Хихикнув, Васька снова тянется за поцелуем, а я всерьез задумываюсь над тем, где и когда окроплю кровью свою катану.